тогда я первая назвала бы Си Жень плохой служанкой. Но если вы хотите, бабушка, я велю ее позвать. Ты права, выслушав ее, согласилась матушка Дзя. Ты всегда все обдумаешь лучше меня. Не нужно ее звать. Когда ее мать умерла, почему мне об этом не сказали? И как это вы, бабушка, забыли, удивилась Фэнзе. Ведь совсем недавно, когда Сижень ездила домой, она вам об этом докладывала. Ах, вспомнила, воскликнула матушка Дзя. Какая у меня стала память! «Да что вы, почтенная госпожа!» — воскликнули присутствующие. «Разве вы можете упомнить все дела?» «Мне вспоминается, как Сижень еще совсем ребенком прислуживала мне», — вздохнула матушка Дзя. «А потом она присматривала за Сян Юнь. После этого я отдала ее в услужение нашему бесенку, и тот уж несколько лет ее обижает. Ведь Сижень не рабыня, которая родилась и выросла у нас в доме, а никаких особых милостей она от нас не получала. Как я хотела дать несколько лян серебра на похороны ее матери, но, к сожалению, потом забыла. Ничего, недавно госпожа Ван подарила ей 40 лян серебра, заметила Фэнзе. Вот и хорошо. Одобрительно кивнув головой, сказала матушка Дзя. «Недавно умерла мать Юаньян, но я подумала, что она живет далеко на юге, и поэтому не разрешила Юаньян поехать на похороны и соблюдать траур. Поскольку у Си Жень такое же несчастье, почему не разрешить им обеим пожить вместе и выполнить свой долг?» С этими словами она приказала одной из служанок взять со стола немного фруктов и других лакомств и отнести их Юань Ян и Си Жень. «Не надо», — с улыбкой сказала Ху По, — «им уже отнесли». На этом разговор окончился. Все снова стали пить вино и смотреть пьесу. Возвратимся снова к Бао Юю. Покинув пир, он вернулся в сад, и служанки, сопровождавшие его, не посмели последовать за ним домой. Они остановились у ворот сада, зашли в домик, где кипятили чай, и стали греться у огня, угощаясь вином и затеяв игру в кости с женщинами, которые ведали кипячением чая. В это время Бао Юй входил к себе во двор. Двор был ярко освещен фонарями, хотя там не было ни души. «Неужели все уснули?» — изумилась Ше Юэ. «Давайте потихоньку войдем и напугаем их». Они осторожно пробрались в дом, прошли в комнату с зеркалом и увидели лежащую Си Жень, против которой кто-то полулежал на кане, и двух старых мамок, дремавших у стены на скамье. Бао Юй решил, что все в комнате спят, как вдруг до него донесся голос Юань Ян, которая говорила. «Трудно предугадать судьбу. Откровенно говоря, ты жила здесь одна, денешенька. Родители твои все время были в разъездах, и, казалось, тебе никогда не удастся присутствовать при их кончине. Но случилось так, что твоя мать умерла здесь, и ты сама смогла похоронить ее. Признаюсь тебе, я на это не надеялась, — сказала в ответ Си Жень. Но потом я доложила госпоже, и она подарила мне 40 лян серебра на похороны. О такой милости я и не мечтала. Кто бы мог подумать, что Юань Ян тоже здесь? Повернувшись к Ше Юэ, шепнул Бао Юй. Если я войду, она рассердится. Лучше уйти. Пусть они спокойно поговорят. Си Жень очень скучает, и я доволен, что Юань Ян ее навестила. Он осторожно вышел,